Матерь Агни-йоги. В единении сила. Но какая польза повторять эту истину, если она не прилагается к жизни? Полное единение непрерывно. Хорошо ли объединяться по утрам, а днем забывать об единении? Оборванная цепь силу теряет, и якоря ей не удержать. Так и прерываемое единение не удержит якоря иерархии. О непрерываемости единения с иерархией не устанем твердить до тех пор, пока оно не осуществится. Пусть каждая темная попытка уязвить, ущемить и омрачить яро напоминает о единении постоянном. Что пользы от самой бдительной стражи, охраняющей крепость, если стража не всегда на дозоре, если целые часы крепость остается открытой для врага во время отсутствия тех, кому поручен дозор. Так и единение, прерываемое в течение дня или ночи, оставляет человека открытым для ударов со стороны темных. Приложите сказанное немедленно.